Татьяны Львовны Щепкин Куперник. Ермолова. Москва. Издательство искусства. 1972 год. Семья и детство. Семья Ермоловых из поколения в поколение так или иначе была при театре. Сперва при крепостном театре, затем уже в Москве, в малом и большом. Кто из них, в ком была искра таланта, был актером, танцевал в кардебалете, играл в оркестре, кто служил при гардеробе, но театральным воздухом дышали все. В театре видели и главный интерес, и кусок хлеба, и весь смысл жизни. В разные стороны тянулись ветви ермоловского генеалогического древа, то слабее, то сильнее, пока не дали того изумительного цвета, которым оказалось творчество Марии Николаевны Ермоловой. И кто знает, расцвело ли бы оно так пышно, если бы к этому не было почти вековой подготовки, той благодарной почвы, которую представляла собою эта театральная семья. Можно начать с деда Марии Николаевны, Алексея Семеновича Ермолова, скромного труженика при гардеробе Малого театра. Истори работники технического персонала славились как большие знатоки сцены и артистов. Они почти безошибочно предсказывали успех той или иной пьесы по первому представлению, того или иного актера по его дебюту. Почти всегда они были любителями театра. Такими же вырастали и их дети. Они только и слышали, что разговоры о театре. Мечтой каждого ребенка было попасть в театр. Об этом же для них мечтали и родители. И вот у помощника театрального гардеробмейстера Алексея Семеновича Ермолова все шестеро детей, четыре сына и две дочери, конечно, попали в театр. Все они провели свое детство в маленьком подвале на Третьей Мещанской, и долгое время из слепых окошек подвала видели только идущие, бегущие и ковыляющие мимо ноги. Вырывались они оттуда только в театр. В их жизни было два полюса — подвал и театр. В театре все было увлекательно. Там были и дворцы, и сказочные палаты, и сады, все, чего не хватало в тесном подвале. Естественно, что туда тянули их мечты и желания. Так или иначе, эти мечты осуществлялись. Всех детей Алексей Семенович вывел в люди, как говорилось. Старший Александр был драматическим актером. Он служил в Малом театре с 1836 года. Он не лишен был дарования, играл с большим успехом в «Хоть тресни, а женись», «Мольера» и русские рубашечные роли. Но, к несчастью, далеко не пошел. Он пил. Тогдашние условия часто были невыносимые для даровитых натур и заставляли их искать прибежище в вине. Печальный пример этому был Мочалов, друживший с Александром Ермоловым. Их постоянно видели вместе, и вместе они проводили время в московских трактирах. Но гениальной натуре Мочалова это не помешало стать первым актером. У Ермолова такого дарования не было, и он сошел на нет. Мария Николаевна, отличавшаяся исключительной памятью, хорошо помнила и своего дядю. Он всегда ходил в плаще, задрапированном по-испански, в широкополой шляпе. У него было значительное, характерное лицо, он мог бы служить образцом для грима несчастливцева. Вид у него был в высшей степени романтический, речь напыщенная, с литературными оборотами и цитатами. Он много времени проводил по трактирам, считая, что встречается там с интересным обществом. Кого только ему там не приходилось видеть. В этих трактирах бывал и Мочалов, читавший там Шиллера вслух. Бывали и студенты, и туда залетали идеи Грановского, западников. Ведь в то время бесправия и общей подавленности часто только за бутылкой развязывались языки, и люди находили смелость проповедовать свои идеи. И смесь тоски, неправильно понятого и неорганизованного протеста и разгула давала типы, достойные героев Достоевского, который также нередко делал местом действия своих произведений трактиры. Второй сын Алексея Семеновича, Петр, так же, как и младший Иван, окончил балетную школу. Петр был выпущен из экстернов школы в 1840 году на роли слуг. Ленский называет его среди превосходных актеров на аксессуарные роли. Смотри, Ленский, записки, дневники, письма, 1935, страница 356. Иван с 7 лет выступал в Большом театре, оставил сцену в 1882 году, преподавал с 1880 по 1898 год в Московском театральном училище, умер в 1914 году. Иван, очень способный, впоследствии известный в Москве преподаватель танцев, славился своей лихой мазуркой в коньке-горбунке. Третий по счету сын, Ермолов III, отец Марии Николаевны, наиболее даровитый из всех братьев, был суфлером в Малом театре. Он был талантливый человек, хорошо рисовал, писал прозу и стихи, по тому времени прекрасно знал литературу. Однако из-за куска хлеба пришлось пойти на первое предложенное место. Это оказалось место суфлера. И на нем он и окончил свою жизнь, заполучив в пыльные будки туберкулез, но зато убедившись, что он дал жизнь великой артистке. В Малом театре он служил с 1846 по 1878 год, умер в 1886 году. Обе дочери Алексея Семеновича, Клавдия и Вера, были танцовщицами. Клавдия была не глупа, бойка, по тому времени довольно образована, даже училась по-французски. Вера была жестокой истеричкой, но одарена богатым воображением. Она рассказывала Марии Николаевне сказки, очень увлекавшие ее. Вся семья Ермоловых, я говорю об Алексее Семеновиче и его детях, была необычайно дружная. Уклад там существовал самый патриархальный. Когда младшего, любимца родителей Ванечку, тогда молодого человека лет 20, взяла с собой в гастрольную поездку знаменитая петербургская танцовщица Андреянова в Тамбов, Саратов и другие города, семья его, не только родители, но и братья и сестры, волновались больше, чем теперь волнуемся мы, отправляя близких в Арктику или на Дальний Восток. Путешествие в мальпостах пугало, наставления, просьбы беречь себя, тревожные ожидания писем составляли за это время жизнь семьи. Ему пишут: «Если бы мы знали, что твоя поездка затянется на целых 2 месяца, мы не отпустили бы тебя с Андреяновой». Брат Николай, упрекая его за неопределенность писем, пишет: «Я бы желал знать не только, что и когда ты там пляшешь, но и куда ты ходишь. Ты ведь знаешь, бывало ты и в Москве, запоздаешь час-другой, и уж думается, где Иван, что это он там, как он запоздал». И дальше. Ты пишешь: «Дела идут своим чередом». Фраза немного туманная. Что это значит? Ее можно понимать на 10 манер. Может быть, ты ломаешь там, как водовозная лошадь, и до этого никому и горя нет. Мы получили письмо, бросились на него все гуртом, а глядь, не достает и на одного. И он советует брату: пиши ясно, толково, а пиши дело. Нечего наводнять письма лишними заздравными поклонами. Одно слово дельное лучше 10 пустых. Николай Алексеевич писал Ване чаще других, часто под диктовку отца. И невзирая на необычайное почтение к отцу, которого даже начитанный Николай звал, как и все остальные, тятенька, иногда вносил коррективы в тятенькины наставления. Например, старик внушал Ване, чтобы он не сорил деньгами, так как деньги — вещь важная и нужная в жизни. Слишком хорошо знал бедный старик, что такое нужда в деньгах. А Николай прибавлял от себя: «Тятенька тебе пишет, береги денежку». «Береги, брат, да не скупись. Бог даст здоровье, даст и деньги». Трать куда нужно.